Маг стоял у деревянных перил и задумчиво разглядывал маленькую черную ящерицу, которую сумел воплотить несколько дней назад из собственной силы. Ящерица была без текстуры, из чистой тьмы, что говорило о неопытности и неумелости создателя, но это не мешало ей перебегать с руки на руку в поисках силы. Парень наполнял тьмой палец на одной руке, и ящерка бежала к ней. Затем на другой, и мелкое поисковое создание перебегало обратно. Перед глазами всплыли воспоминания о Лине, с которой они провели несколько дней перед отъездом. Долго обсуждали будущее ребенка. Еще дольше обсуждались вопросы с взрослением и обучением его магическим навыкам, но больше всего заняло время изготовление артефакта. Отказ от попытки пустить все на самотек привел к тому, что темный ученик решил изготовить артефакт по типу семейных. Такие артефакты завязывались на кровь и подчинялись только тем, кто нес в себе частичку крови создателя предмета. Само по себе кольцо было бесполезной безделушкой, дающей слабый магический щит на несколько секунд. Более серьезные вещи маг сделать не смог, просто не хватило времени. К тому же отсутствие магических способностей у Лины тоже накладывало серьезные ограничения на функционал семейной реликвии. Выглядел же этот артефакт, как сплетенное из тонких нитей золотое кольцо с угольно-черным камнем. У парня было второе, копия первого. Единственное, чем ему удалось дополнить его, — магическая метка. Зная ее слепок, маг всегда мог определить, где находится один из дубликатов. Причем каждую ночь рыжая торговка, словно благодаря, выжимала из него все, на что хватало ее мастерства. «А может, она так извинялась?» — буркнул маг. Следом в голове всплыли страстные, стройные и ненасытные женщины из клана падающего листа и мысли о детях, которые, возможно, появятся у них. Мысль о том, как узнать, есть ли они, заставила сморщиться. «Геолерон спрячет их, если узнает, что я ими интересовался», — продолжил бормотать под нос маг. В голове, словно в укор, всплыла молодая девушка в далекой деревне Сарта Железнобородова. «А еще и Юла», — вздохнул маг. «Чего вздыхаешь?» — послышался голос Левитании за спиной. «Это он твоим отсутствием наслаждается», — хмыкнула Ашри. «Ну, море спокойное. Думаю, пока не начнется качка, я могу скрасить ему компанию», — ехидно заметила друид. «Маг, а ты умеешь шторм призывать?» — шутливо поинтересовалась азиатка. Счастье одиночества и тишины было недолгим. Вздохнул темный ученик и обернулся. «Ашри, скажи мне, у тебя задание быть самой до университета?» «Ты так и не понял», — улыбнулась девушка. «Я твоя тень. Меня нельзя забрать. Меня можно лишь вернуть. Я буду с тобой, пока ты не вернешь меня в клан». «Но все дети, если такие появятся, будут собственностью клана», — кивнул маг. «Ты же не собираешься вернуть тебя?» Парень демонстративно задумался и почесал подбородок. «Если смогу найти достойную кандидатуру, то...» «Ай, какого черта?» «Я тебе верну. Я тебе так верну!» Пригрозив кулаком, прошипела Левитания, не забыв еще раз пнуть парня по голени. «Только попробуй, и я тебе устрою веселую жизнь». «Эй, на секунду, это моя тень!» «На секунду, это моя подруга», — заявила девчонка, еще раз пнув парня. «Какого черта?» — возмутился темный ученик, но, поймав взглядом довольное выражение Ашли, мгновенно все понял. «Ты хитрозадая, изворотливая тень. Ты решила обезопасить себя, да? Ай!» «Прекрати разговаривать с ней таким тоном», — заявила друид. «Нет, это уже слишком», — набычился маг. «Это моя тень, и мне решать, как с ней разговаривать. И какого черта это я тебя тут слушаю?» «Какого?» — насупилась девчонка. «А такого? Я наследница клана Падающий Лист. Я сильнейший друид в клане и на континенте». «И наиглупейший», — небрежно помахал рукой парень, что заставило молодую бестию покраснеть. «Я не глупая». «Все, конечно, познается в сравнении», — отрешенно произнес парень. «Я учусь и уже провела первые три ритуала над будущим питомцем». «Пеликаном», — напомнил маг. «На кой черт тебе пеликан? Или ты действительно думаешь, что он будет возить тебя в клюве?» «При чем тут это? Я же просто учусь». «Ну, под руку попалось яйцо», — недовольно буркнула девчонка. «Не куриное же мне брать». «Ха-ха», — хохотнул маг. «Я уже представляю ездового петуха». В этот момент из капитанской каюты показался хмурый владелец корабля. Мужчина с пышной бородой и огромным шрамом через все лицо огляделся и, найдя взглядом компанию, направился к ним. «Скоро пройдем мертвую линию», — сообщил он без приветствия. «Пока не войдем в бухту, магию применять нельзя». «Даже вам?» — поинтересовался маг. «Я всю дорогу ощущал, как вы подгоняете корабль магией». «Даже мне», — кивнул капитан. «Здесь всегда попутный ветер. Мы будем идти только на парусах». «Снова будет качка?» — скуксилось Левитания. «Море без качки — это все равно, что портовые девки без выпивки», — хохотнул мужчина и поковылял на мостик. «Шалый, бери наших ротозеев и ставь на паруса. Скоро мертвая линия». Боцман начал зычным голосом раздавать приказы немногочисленной команде. «Ну что, почти приплыли», — вздохнул маг, глядя на суету матросов.